Глава 13. Через узкие стрельчатые окна на пол падают тревожные багровые тени от быстро бегущих красных и оранжевых туч. Аград старалась не смотреть в ту сторону, хотя все вроде бы родное, с детства привыкла, но после синего безоблачного неба людей этот низкий свод из камня вызывает глухую тоску и бессильную злость. Она почти не покидала свою комнату, хотя дворец в ее распоряжении, как раньше была вся преисподняя. Почти вся магия изначально скопилась в мире падших ангелов, а в мире людей только капли этого щедрого океана. Потому здесь все творится с ее помощью. И как бы ад ни расширялся с каждым поколением, из одного конца в другой перенестись нетрудно даже рядовому демону, если, конечно, не бессловесный Нол. И только ей нельзя покидать дворец Сатана до его особого распоряжения. В камине жарко вспыхнуло пламя. Проступило страшно гримасничающее лицо Шелхаверона. «Аград!» — прошипел он так, словно в костер плеснули ведро воды. «Его Величество Сатан ждет тебя в тронном зале!» Она поморщилась. «Снова в тронном?» «Да». «Зачем такая торжественность?» «Узнаешь», — пообещал он. «Пойдем, провожу». «Я знаю дорогу», — напомнила она. «Так принято», — прошипел он. «Ты не простая гостья. Ты дочь самого Сатана». «Ладно, приду позже», — сказала она, цепляясь за остатки независимости. «Вот соберусь». «Немедленно», — сказал он громче. «Тебя зовет сам властелин. Прояви покорность, женщина!» Она со вздохом поднялась. «Иду». Он выметнулся из камина, жаркий и стремительный. Дверь перед ним широко распахнулась, к неудовольствию Аград. Если это ее комната, только она и должна открывать. А ей все время напоминают, что здесь во всем хозяин только Сатан. Любая вещь подчиняется ему беспрекословно и бездумно. Шелхаверон скользил впереди стремительно и бесшумно. Но теперь не уходит в отрыв, с первого раза усвоив, что гости не собираются ускорять шаг, теряя свое достоинство. Тяжелые двери, больше похожие на ворота замка, распахнулись. Аград вступила в тронный, все больше замедляя шаг. Красная дорожка все так же ведет через зал, рассекая его надвое. На той стороне трон на возвышении, а внизу у ступеней трое крепких воинов, двое в шкурах из опасных зверей. Один в металлическом панцире поверх одежды. Все трое держат шлемы в руках. Аград насторожилась еще больше, когда трое незнакомцев повернулись к ней и почтительно поклонились. Не красавцы, но с могучими фигурами и толстыми мускулистыми руками. Одеты неброско, однако с мужским достоинством, когда в одежде много металла, включая железные бляхи на широком поясе, стальные полосы на плечах, широкие браслеты на предплечьях, металлические вставки в брюки и сапоги. Все больше замедляя шаг, она подошла к нижней ступеньке и остановилась в смиренно настороженной позе. Сатан, не поднимаясь с трона, сказал царственно: «Моя дочь, тебе пора выйти замуж, как бы тебе не хотелось оставаться свободной. Таковы правила, традиции, без них нам трудно было бы держаться воедино. Многие бы сочли величайшей честью взять тебя в жены, но я отобрал троих лучших из лучших. Познакомься, слева Танпасиэль, сын Велиала, в центре Малиэль, сын Вильзевула и крайне справа Фаттанух, сын Теумиэля». Замерев, она невольно скользнула взглядом по их неподвижным лицам. Танпасиэль, высокий и мускулистый, с хищным вытянутым лицом, настолько костистым и скуластым, будто высеченный из камня, нет даже кожи. Глаза остро смотрят из глубоких нор, защищенных массивными надбровными валиками и приподнятыми скулами. Небольшие, но острые рога украшены золотом. Малиэль низкоросл и приземист, пошел вширь, похож на обломок скалы, что скатился на дорогу. Ноги короткие, из-за чего туловище выглядит еще огромнее, чем есть на самом деле. О нем давно идет слава, как про умелого бойца, что кроме невероятной силы и выносливости обладает еще и воинским мастерством. Рога толстые, но короткие, остриями вверх, так что для удара ему придется наклонять голову. На их фоне Фаттанух смотрится совсем бледным и слабым, хотя Аград слышала о нем как о виртуозном поединщике, но в битвах и войнах он не участвовал. Рогов у него то ли нет, то ли их не видно в пышной и кудрявой шевелюре. Только он поглядывает на Аград с сочувствием и пониманием, а Танпасиэль И Малиэль смотрит как на законную добычу, которую ухватят за волосы, вздернут к себе в седло бихемов и ускачут с нею в свои замки, чтобы никогда больше не выпустить за ворота. Аграт ответила прямым взглядом, дескать, и не мечтайте. Но холодная тревога заползла в грудь и осталась там тяжелой глыбой льда. Традиции клана обязывают женщину, выйдя замуж, сидеть дома и покорно рожать мужу детей. Правда, находятся такие, что ухитряются отстоять самостоятельность, но их единицы можно пересчитать по пальцам одной руки, а остальные стараются как можно дольше оставаться незамужними, потому что замужество – дорога в один конец. Сатан взглянул на нее помрачневшее лицо. В его взгляде промелькнуло сочувствие. «Аграт», — сказал он почти мягко, — «я рад, что ты взглянул на этих достойных героев. Теперь можешь вернуться в свою комнату. Дагдагерон проводит и посторожит у двери, чтоб тебя никто не беспокоил, конечно». Она ответила смиренно. «А можно послушать? Все-таки касается и меня тоже». Трое женихов оставались в неподвижности, соблюдая приличие и достоинство высокорожденных. Но Сатан поморщился. «Хочешь присмотреться сразу? Рановато, однако. С другой стороны, похвально. Хорошо, слушай. Они в твоем присутствии будут стараться больше». Она также смиренно опустила взгляд. «Благодарю». Сатан повернулся к троим молодым героям, окинул их властным взглядом. «Моя красавица Аграт перед вами. Силу взяла от меня. Потому, доблестный воин, вы слышали о ее подвигах. А еще и редкая красавица, вся в маму. Полагаете, я спас ее мать тогда в пустыне из сострадания? Сострадание, как вы знаете, мне совсем не свойственно, а вот на ее дивную красоту я польстился». Танпасиэль сказал с достоинством. «Ваша дочь сохранила и приумножила все, что есть у ее матери. Я счастлив сразиться за нее». Сын сказал с отеческой строгостью. «Не сразиться. Мне нужен результат, а не доблестный бой». Танпасиэль ответил с грубоватой учтивостью. «Думаю, отвечу за всех, когда скажу, что мы все готовы сделать, чтобы получить вашу дочь в жены. Назовите условия». Сатан неспешно оглядел всех троих. Держится вежливо, но с достоинством членов самых крупных и могучих кланов. Каждый чувствует за плечами мощь своего рода, смотрит с почтительным уважением младших к старшему. Однако каждый из троих помнит, что его родители всего лишь на ступеньку ниже семьи Сатана. «Условия несложные», — произнес он ровным голосом. «В мире людей появился человек, что разговаривал со мной очень непочтительно. Да, осмелился, хотя знал, кто я есть. Я мог бы раздавить его одним пальцем, но случилось так, что пообещал пощадить. Разумеется, на какое-то время, но все равно не терплю, когда что-то получается помимо моей воли». Танпасиэль сказал с пониманием в голосе. «Любой из нас готов сразиться, нет, принести его голову. Я обещаю сделать это в течение недели». «А я», — сказал Малиэль, — «в течение 3 дней». Фатанух покосился на обоих и заявил победно. «А я хоть сегодня, если удастся сразу попасть в мир людей и вернуться». Сатан сказал с удовлетворением. «Приятно и сладостно слышать такие речи настоящих героев. Я не могу послать вас всех сразу, это неразумно, но можно бросить жребий, кто пойдет первым». Они переглянулись. Танпасиэль сказал быстро. «Я согласен». «И я», — сказал Малиэль. «Это разумно», — добавил Фаттанух. «Мы все согласны. Бросите жребий?» Сатан поинтересовался. «Может быть, желаете сами?» «Нет», — сказал Танпасиэль почтительным тоном. «Никто не усомнится, если жребий будет брошен вашей рукой». Сатан зловеще улыбнулся. «Да будет так. Жду от вас голову помощника Азазеля. Рекомендую ударить в спину. Внезапно». Малиэль пробормотал в недоумении. «Он что, настолько опасен?» «Нет», — рыкнул Сатан зло, — «просто хочу получить голову помощника Азазеля быстро и без помех, а потом доберусь и до него самого». Танпасиэль смотрел на него с некоторым недоверием, словно чувствовал, что Азазель тут ни при чем. А у великого и доблестного Сатана личные счеты именно с этим непонятным помощником, который, подумать только, всего лишь человек. «Хорошо», — ответил он послушно, — «мы сделаем все, что вы скажете, чтобы получить прекраснейшую Аграт в жены». «Соберите оружие и подготовьтесь», — велел Сатан, — «а портал я обеспечу». Аграт слушала приговор Сатана, и сердце холодело с каждым мгновением. Когда Сатан говорит так, то судьбы не избежать. Придется выйти замуж за победителя, стать покорной женой, потому что это демоны высшего круга власти, и на землю ей выход будет надежно перекрыт. «Добавлю», — сказал Сатан и повысил голос, — «я совсем не против, если убьете и Азазеля. Это как бы побочное удовольствие, но не уверен, что с ними двумя удастся справиться. Азазель есть Азазель, он полон хитростей и уверток. Мне доводилось видеть, как он побеждал и намного более сильных противников, чем он сам». Танпасиэль ответил с достоинством. «Ваше слово – закон. Всегда можно выбрать момент, когда Азазеля не будет рядом. И ударить в спину», – напомнил Сатан. «Я ударю в спину», – подтвердил Малиэль. «Он даже не поймет, кто и чем его убил». «Правильная речь», – ответил Сатан с удовольствием. «Нам нужна победа. А как достигнута, неважно. Историю пишет победитель». Малиэль оглянулся на застывшую в печали Аград. «Дорогая, ты привыкнешь быть женой. Это важно для клана, а просто сильных воинов у нас достаточно». Танпасиэль сказал почти с сочувствием. «Аград, у нас будет много хороших детей. Я не стану тебя обижать, поверь». Только Фаттанух промолчал, лишь взглянул на нее с сочувствием и подмигнул так, что заметила только она.